петербургские слова. А здесь косноязычие и скука, от грубых слов кружится голова. Неряшливо, невежливо прислуга, о, ваши петербургские мосты, и парки, и дворцы, и тротуары. А здесь одна крапива да кусты, и в лавках старомодные товары. А здесь одна крапива да кусты, и в лавках старомодные товары. Театры и роскошные дома, балы и танцы, звуки Аристона. А тут вдали такая глушь и тьма, и некуда уехать прочь из дома. А тут вдали такая глушь и тьма, и некуда уехать прочь из дома. Там в шапках под бобер все господа, и в соболя укутаны их жены. А наше платье горе да беда, так в богадельнях ваших наряжены. Там монохоры устриц подают, и канделябры дюжинами светят. А здесь такое к ужину дают, что жить совсем не радостно на свете. А здесь такое к ужину дают, что жить совсем не радостно на свете. Целуют ручки дамам господа, их лица улыбаются друг другу. Да кто же он, возьми меня туда. Появись и дай мне руку. Да кто же он, возьми меня туда. Скорее появись и дай мне руку.